Серый волк. Домик был ветхий. Не домик, а так, избушка на курьих ножках. Дунь, она и рассыплется. Он не стал дуть, решил по старинке, отмычкой. Хозяйка ушла на работу, он знал это наверняка. Сидя в кустах сирени, видел, как за ней зашла крупная, пышногрудая девица. Они о чем-то пошушукались, стоя на крыльце, а потом скрылись в тумане. Пришло время действовать. Пришло его время. Берясь за дело, он никогда не полагался на слова заказчика, даже когда заказчик платил такой аванс. Он привык доверять лишь собственному опыту и собственному чутью. Волчьему чутью. Заказ был серьезный, а работать нужно чисто и быстро. Впрочем, по-другому он не умел. Зато его и ценили, зато и платили немалые деньги. Но прежде чем выполнить свою часть сделки, требовалось убедиться, что игра идет честно, без подвоха. Именно поэтому он забрался в этот старый дом, чтобы проверить. Жилье было съемным, это чувствовалось во всем, для этого не нужно было обладать ни особой наблюдательностью, ни особым чутьем. Девчонка жила на осадном положении, готовая в любой момент броситься в бега. На полках в шкафу лишь необходимый минимум одежды, остальное в дорожной сумке, сложено аккуратно и продумано. Сумку он обыскал в первую очередь, но, как и ожидал, ничего интересного не нашел. Разве что кроме складного швейцарского ножа, дорогой и совершенно бесполезной игрушки. Если девчонка не дура, а она точно не дура, коль на ее поиски ушло так много времени, то в доме ничего ценного хранить точно не станет. Наверняка то, что нужно заказчику, она где-то спрятала. Может, даже не в этом размякшем от туманов и дождей городишке. Но проверить все равно нужно. Там же, в дорожной сумке, нашлась пачка 100-долларовых купюр. Он насчитал 2500. Не густо. Поиздержалась деточка за месяцы мытарств и гонений. Или просто все остальное очень хорошо припрятала. Вслед за сумкой он быстро, но методично обыскал весь дом, оставив на десерт старенький пошарпанный ноутбук. В ноутбуке могла быть информация, а информация по нынешним временам – это самое ценное. Он уже взялся было за ноутбук, когда в затылке засвербело. Сигнал тревоги – тот самый хваленый инстинкт, позволявший ему годами оставаться лучшим в своем деле. За считанные секунды он успел многое. Сунуть обратно в шкаф сумку, поставить на прежнее место ноутбук и спрятаться за тяжелую габардиновую штору. Безопаснее было бы под кровать, но под кроватью плохой обзор и мало пространства для маневров. Пистолет лег в ладонь привычной тяжестью. Неискоренимая привычка – быть готовым к любому повороту событий. Громко хлопнула входная дверь. Вошедший вел себя не таясь, по-хозяйски. Послышались быстрые шаги, стукнули об пол сброшенные туфли. Он выглянул в щель между шторами. Девчонка вернулась, всклокоченная, в окровавленной одежде. Он отчетливо видел красные пятна на белой блузе. Пистолет в руке стал чуть тяжелее. События развивались не по плану, и это заставляло напрячься и призадуматься. Если судить по кровопотере, рана должна быть приличной. Где у нее рана? Насколько глубокая? И главное, кто нашел ее раньше, чем он. Однако от потери крови и болевого шока девчонка не падать в обморок, ни уж тем более умирать не спешила. Вела себя на удивление бодро для тяжело раненой. Разговаривала по телефону с какой-то милочкой, на ходу избавляясь от одежды. От брюк, блузки, перепачканного белья. Он смотрел внимательно, не упуская ни одной детали, ни одной интонации, ни одного жеста. Ощупывая взглядом встревоженное скуластое лицо, шею с нервно бьющейся жилкой, острые ключицы, острую грудь, плоский живот, стройные ноги с узкими лодыжками и по-детски маленькими ступнями. Ран не было. Ни на живых, ни огнестрельных. Вывод напрашивался один единственный. С ног до головы она перепачкалась не в своей, а в чужой крови. Вот и еще один повод для раздумий. Девчонка скрылась за дверью ванной, и он перевел дух. «Можно уйти сейчас, а можно дождаться, когда уйдет она». «Она точно уйдет». Он слышал, как девушка говорила невидимой милочке, что будет через полчаса. Неосмотренный ноутбук склонил его ко второму варианту. Кого же она прикончила? И ведь сделала все так грубо, непрофессионально. Вынужденная мера? Самозащита? Но от кого? Он тут такой один. Его одного ей стоит бояться. Из ванной она вышла через 5 минут. Быстро по-военному переоделась в чистую одежду, старую небрежно ногой зашвырнула под кровать. Сунула ноги в туфли, достала из шкафа сумку, постояла над ней секунду в раздумьях, а потом положила в карман тот самый складной нож. Нацепила на нос стильные очечки и из убийцы превратилась в училку. И еще несколько мгновений она невидящим взглядом смотрела в окно, а потом вздохнула и вышла из дома. Прежде чем выбраться из укрытия, он подождал еще немного и, только убедившись, что девчонка уехала, встал на колени перед кроватью, пошарил в пыльной темноте. В ладонь лег прохладный атлас, испачканный в крови блузки. Блузка тонко пахла духами, едко кровью и едва уловимо псиной. На белом атласе были видны черные с проседью ворсинки. Значит, эта мелкая, маскирующаяся под училку, убила не человека, а собаку. Не слишком стандартное хобби, надо признать. В ноутбуке стоял пароль, совершенно немудрёный, справиться с которым не составило труда. Внимательно, стараясь ничего не упустить, человек изучил содержимое диска. Все самое интересное и заслуживающее внимания перегнал на съемный жесткий диск. Перед тем, как уйти, еще раз обошел дом, проверяя, не упустил ли чего-нибудь важного. Все, подготовительный этап закончен, но лишь подготовительный этап. Интуиция подсказывала, что в этом конкретном случае легко не будет. За кажущейся простотой и обыденностью скрывается нечто большее. Охота, похоже, предстоит интересная.